Но только благодаря этому многое сохранилось. Что осталось на поверхности, то погибло при строительстве жилья в оазисах. Она спрыгнула в углубление и направилась по улице, которой было более 2000 лет, к прямоугольным плитам в центре раскопок. «Пойдемте, мы должны поторопиться, скоро станет темно». Он отчетливо различал остатки стен, возвышавшихся некогда над фундаментом обширного строения. Они прошли через главный вход, рухнувший портал лежал на улице. По стертым мраморным ступеням они поднялись в зал, которого больше не было. Заходящее солнце над горизонтом, шпалера финиковых пальм и тишина, глубокая, неуловимая, непонятная. Они остановились, ящерица в щелях, сухое дыхание раскаленного камня и тихий шелест шагов. Он обернулся. Пустота и свет, свободно проникающие везде, где прежде возвышались стены. «Это шелестит защитная пленка», — сказала доктор Торчинская, и начала убирать с пола молочно-белый полиэтилен. «Песок и ветер сделали пленку непрозрачной. Помогите мне, возьмем ее каждый со своей стороны. Мы пытаемся спасти мозаики от песка, покуда руки дойдут до закрепления или переноса. Чистка — это работа без конца и без края. Неизвестно, уцелеют ли они». Они сняли пленку и забрались на остатки стены. Две смуглые танцовщицы на нежном бледно-зеленом фоне, весенняя трава. Но откуда здесь могла взяться весенняя трава? Развивающиеся покрывала обнажали неестественно стройные тела с приподнятой грудью. Картину обрамляли чаши со стилизованными розовыми и белыми цветами. «То, что вы видите, это дно фонтана», — деловито сказала Генрика. Он имел функцию не только эстетическую, но и практическую. Это был кондиционер тех времен. Моделями для танцовщиц послужили, скорее всего, нумидийки. Изображение складок покрывал ничего общего не имеет с тогдашним чопорным римским стилем. Изображение тел тоже указывает скорее на древние критские влияния. Критская традиция сохранилась здесь, не смешиваясь с греческой и римской. Все в движении. А картины на римских мозаиках слишком статичны. «Это великолепно, это просто сверхъестественно», — изумленно выдохнул Войтех. «Да, сверхъестественно. А знаете, какой город мне нравится больше всех? Помпея. По-моему, это прекраснейший город в мире. Однако здешние мозаики много тоньше и совершеннее. Тут понадобятся сравнительные исследования. Пойдемте посмотрим следующую». Они опять расстелили пленку и в углах закрепили камнями. Из зала они прошли коридором по зеленым мраморным плитам к некоему подобию круговой сцены с обломками колонн по окружности. Сняли защитную пленку. Обнаженная женщина с поднятой рукой спешила за несущимися тремя леопардами. Левой рукой она держала поводья, правой указывала на невидимую цель впереди. Он стоял, затаив дыхание, смотрел и молчал. «Скорее всего, пуническая богиня Таннитина», — сказала Генрика и сняла шляпу. «Возможно, вероятно, вот и все, что мы можем сказать. Здесь мог быть храм, но это тоже только предположение. Достоверных сведений нет». Они сели на вывороченную колонну. Небосклон покраснел, кроны пальм были красными, вдалеке высоким пламенем горела пустыня. «Я часто думаю, — медленно сказала она, — чем эти места нас так притягивают, почему человеку хотелось здесь жить? Откуда берется красота, которая все здесь озаряет и сегодня? В чем она заключается? Кто вдохнул волшебство во все, что нас окружает? Прошли тысячелетия, а оно не рассеялось, наоборот. Видимо, эта красота — отражение души тогдашнего мира, давно умерших людей, — кивнул он задумчиво.